По сути, влезаю, поддерживая ее идею, то, что предложила Флора, нам подходит. Из этого может даже что-то получиться, прикрываю на несколько секунд глаза, обдумывая возможности этого варианта. Главное, будьте уверены в своих силах. По существу, негромко цокаю, мы используем наше единение и силу своего желания для того, чтобы изменить структуру самого проклятия на противоположную. Единственное, будет сложно прийти к гармонии, но, я посмотрела на Музу, я думаю, благодаря твоему дару мы это сможем провернуть. Я постараюсь, чуть не заикнулась фея музыки и гармонии. Все равно иных дельных вариантов нет, расстроенно подытожила Тикна, убирая ПК. Давайте попробуем, только нам нужно выйти из зала, а то заметят и не так поймут. Ага, мы направились к выходу. В коридоре, где не было никого, вдали от многих глаз, наша компания встала в кружок, взявши друг друга за руки. Так ностальгией запахло, хах. С трудом настроившись на волну своей силы, каждая из девушек старалась более-менее войти в резонанс с остальными. И это было тяжело для них. Взаимодействие со своей силой не то же самое, что взаимодействие с чужой. Я это могла и сделала, но толку-то? Я делать основную работу не собиралась и поэтому ждала. И только благодаря Музе и ее дару, как и сильному желанию помочь, им это удалось. Нас окутал свет нашей магии, приняв единый голубоватый окрас. Во имя добра и сил света, зашептали феи, да обратятся подарки к своей истинной сути и да спадут с них темные заклинания. И вот импровизированное заклинание, больше пожелание, рожденное нашим единением, слетело с наших уст и устремилось в сторону сундука. Разъединив наши руки, мы, не теряя времени, направились в зал, где ученицы Алфея и специалисты с застывшими лицами, на которых отображался шок и интерес, взирали на подсветку сундука. Фарагонда и профессора наоборот хмурились, но сказать ничего не решались. Мы, точнее я не боялась разоблачения, только по одной причине, окрас силы был иным, и никаким боком к нам привязать этот случай не смогут. Получилось, шепотом спрашивает Блум. Я незаметно применяю на ней заклинание, приводя девушку в порядок, пока никто не заметил. На благодарность во взгляде я промолчала, осмотрела наскоро себя и одернула подол пышной юбки, бледно-розового платья до колен и кружевом по талии, лифу и единственному рукаву на левой руке. Все идеально, дорогие девушки, поднимаю голову. Блондин с длинными до плеч волосами, одетый в строгого покроя костюм, взял слово, слегка неуверенно начав свою речь. Его напарник ему намекал быть увереннее. Прекрасные феи Алфей, КХМ, как и сказал наш директор, мы благодарим вас за столь теплый прием и организацию этого праздника. Эти подарки, напарник, брюнет с истинной улыбкой Лавеласа, открыл сундук и достал из него ярко украшенное яйцо. Мы с девочками переглянулись со скепсисом, но ничего не сказали. Эти подарки, наша вам благодарность, и он передал то яйцо, что держал, первой девушке. Она неуверенно его осмотрела и, слегка надавив и провернув, открыла. Из яйца в свете искры разноцветной дымки вылетела стайка разномастных ярких бабочек. Залахнул. Подарки приняты благосклонно, а мальчики, судя по посветлевшим лицам, расслабились. Пойдемте, чего стоите истуканами. Стелла берет меня за руку и настойчиво повела к сундуку. Какая ты торопливая, проворковала Муза, но опередила, получив яйцо первой. Эй, прохныкала сестра, так нечестно. Тут на всех хватит, смеюсь, наблюдая за ними. Прошу прощения, обернулась, чтобы убедиться, что обращаются ко мне. В трех шагах от меня стоял симпатичный брюнет с волнистыми густыми волосами, завязанными в низкий хвост. Какой они длины, я не могла определить. Высокий, мускулистый. Я бы даже сказала, для первокурсника это чересчур, но смотрелось это с его то ростом довольно привлекательно. Посмотрела по сторонам. Ну конечно, девушки его чуть ли взглядами не облизывали. Мне даже слегка неловко стало и стыдно за них. Да, вздернула бровь. Юноша элегантно поклонился. Делал он это привычно и легко, с долей скованности, ибо нервничал. Я надеюсь, вы мне не откажете и примите этот подарок. Юноша протягивает одно из яиц. Отказывать не видела смысла. Взяла, осмотрела. Небольшое, цвета золота с ярким окрасом. Раскрыв его, с интересом наблюдала за танцем чешуекрылых насекомых. Было и правда красиво. Простите ли вы за мою дерзость? Я опустила взгляд и посмотрела на юношу в его ореховые глаза, что лучились затаенным восхищением, глядя на меня. Киваю, позволяя говорить. «Дозволите ли пригласить вас на первый танец?» В мою сторону протянули открытую ладонь. Искоса посмотрела на сестру, что с интересом за нами наблюдала, игнорируя вертевшегося возле нее того брюнетика, что в компании напарника принес проклятый сундук. Посмотрела еще раз на юношу и согласилась. «Дозволяю», кладу свою руку в его, по сравнению с моей огромную, и легко улыбнулась. А как парень-то обрадовался, только вбитые манеры не дали ему расплыться в счастливой улыбке. «Я рад», — произнес он, слегка прищурив глаза, отчего они стали похожи на полумесяца. «Блэкхарт, мое имя». Я слегка кривовато улыбнулась в ответ, от имени своего визави спину обдало холодком. «Дали же мальчику имечко, или им неизвестно, чье оно». Вообще-то в некоторых мирах родители опасаются нарекать своих детей именами демонов, есть вероятность сглазить судьбу, но возможно здесь не так. «Серените», отвечаю ему, становясь напротив него, позволяя приобнять за талию. Время танцев началось. Примечание к части. Платье ГГ. https://www.512.628.438.457.239.200. День нашего дежурства или кухня Алфеи находилась отдельно от большого зала, где ученицы и преподаватели привыкли питаться. Она обширна в своих размерах и разделена на несколько помещений. И здесь, среди разделочных столов, горячих плит, духовых печей и холодильных камер. В общем, там, где имелось все необходимое, чтобы повар и команда его помощников занимались приготовлением пищи, усердно трудились 5 девушек, в том числе и я. Блум и Муза старательно чистили картофель для гарнира. Текна и Флора стояли у плиты с 4 сковородами, девочки жарили омлет. Я же проверяла готовность мяса в духовых печах и неспешно размешивала соус. И все это вручную, без капельки магии. А нет, вру. Магией мы чистили свои рабочие места, но почему же вручную? Да все просто. Мы уже были наслышаны от других девушек, а сегодня воочию убедились в правдивости этих слухов, что маэстро Сфалья не принимал магии на своей территории, то есть, кухне, кроме технической. Все обрабатывалось, чистилось и резалось вручную. По мнению этого человека, еда, приготовленная руками, намного вкуснее. Честно, разницы не ощутила, но маэстро виднее. «Наверное, не люблю я дежурство по кухне», — с тяжким вздохом недовольно проговаривает Блум, убирая в сторону очередной очищенный клубень. «Я не понимаю», — протягивает она, устремив взгляд в потолок. «Что ты не можешь понять?» — спрашивает у нее Муза. Девушка увлеченно и систематично чистила картофель, уменьшая его объем примерно в половину. Блум опускает глаза и смотрит на подругу. «Почему нельзя использовать магию?» — вдруг спрашивает она. «Ведь это так легко». Взмахнул палочкой, она взмахнула рукой, щелкнул пальчиками, и Блум взлетает, проделывая плавное сальто, и готово, аккуратно приземляясь на ноги. «Неплохо», киваю головой, контроль улучшился в разы, не зря гоняла. «Серените» на раз проворачивает эти дела, и через 5 минут готов вкусный ужин на 6. Но, посмотрела на двери, будь тише, вдруг маэстро услышит, и да, к твоему сведению, машу пальчиком в ее сторону. А другой рукой пробую получившийся соус к мясу. Я делаю так редко, в основном, когда времени не хватает, кушать хочется, а в столовую спускаться лень. По сути, эти дежурства заменяют нам уроки домоводства. 3 часа 2 раза в неделю, даже на выходных. И по мне правильно, как говорила одна из моих матерей, девушка обязательно должна уметь готовить, ибо эта девушка все равно когда-нибудь выйдет замуж, и неважно за кого, она все равно захочет кушать. К тому же, маэстро нас не слишком нагружает, лишь бы хуже не сделали. Мы тут готовим только часть обеда, учениц в Алфее 139, плюс персонал, мы физически не сможем приготовить завтрак, обед и ужин на такую ораву, поэтому-то остальную большую работу проделывает сам Сфалья и его поварята в соседнем помещении, и мы их не слышим только благодаря чарам тишины. «Так мы из-за тебя в столовую по вечерам и не ходим», сделав очередной срез на картошке, очищая ту от корки и убирая его, картофель, в кастрюлю, ехидно подмечает Муза, ожидая твоих кулинарных шедевров. «Ты, Муза, лучше картошку чисть повнимательнее», подхожу ближе и, вздергивая бровь, заглядываю в кастрюлю, и не делая из нее горох, а то у маэстро от подобного расточительства лучших продуктов инфаркт хватит. «И, Блум, тебя это тоже касается», «Ты что, маме на кухне никогда не помогала?» «Бу-бу-бу», кривится Муза, затем вздыхает и принимается за работу более ответственно. Блум повторяет за подругой, пряча от нас покрасневшие ушки, сливающиеся с цветом ее волос. «Я в шоке», — доверительно говорит ей муза, слегка приглушив громкость. «Я не заметила одного, когда это она взяла над нами шефство. И ведь никто не против». Блум, хихикнув, промолчала, только, повернув голову, посмотрела в мою сторону. «Ох, понимаю тебя, муза, сама этого не заметила. Но, что сделано, то сделано. Так, разговорчики, шикаю на язвочку, ей бы с Адамом познакомиться. А что, мысль, Флора, отвлекаюсь на фею природы, которая мастерски резала зелень, пора переворачивать омлет, я уже чувствую, что передержала. Сейчас, сейчас», девушка кладет острый нож на разделочную доску, берет сковороду и легким усилием пускает омлет в воздух. Желтый блинчик делает несколько переворотов и приземляется обратно на гладкую поверхность сковороды. Тикна чуть челюсть свою не уронила, наблюдая за ее действиями. «Молодец, Флора, хвалю ее. Тикна, дорогая, не зевай, твой омлет скоро тоже подгорать начнет». Ой, очнувшись от ступора, Тикна берет сковородку, копируя движение Флоры, и с трудом, но переворачивает блин. «Класс, получилось». Тикна была счастлива, освещая окружающих своей радостью, даже если ее омлет слегка потерял в форме и виде. «Подумаешь», в шутку фыркает муза и что-то говорит засмеявшийся Блум. «Она до сих пор обижена на меня за то, что я отстранила ее от приготовления омлета. Просто, первый ее опыт смачно и очень живописно украсил светлую поверхность потолка. Пришлось применять очищающие чары, дабы убрать улики. Внезапно, почти, двери раскрываются. На пороге стоит, блистая в лучах солнца, при том, что с той стороны его нет, Стелла. О!» — восклицает фея музыки, улыбаясь во всю широту своей души. «Наша потеряшка нашлась. Я и не терялась, муза», слегка припозднилась. Стелла походкой от бедра проходит в помещение, надевая на себя наколдованный фартук. «Ну и я о том же», — хохочет девушка и предупредительно цокает, когда Стелла ущипнула ее за зад, так сказать, предупреждая девушку. Проходит дальше, направляясь ко мне. «Ну и где ты была? Теперь этим вопросом интересуюсь я. Из-за того, что она вчера допоздна занималась, сегодня я позволила ей поспать больше на полчаса и слегка припоздниться на дежурство. Сегодня выходной, если что, занятий нет. Так вот, через полчаса наше дежурство заканчивается, и я бы желала знать, по каким таким причинам». «У меня уважительная причина», — открещивается она. «Вот, мне в руки сунули бумажку». «И что это?» Чешу носик, мой неслабый радар неприятностей зачесался, зараза. Раскрыв сложенную бумажку и прочитав небольшую записку, адресованную даже непонятно кому, я подняла голову и посмотрела на сестру, ожидая ее объяснений. «Я звонила Габриэлю», — поджав губы, отвечает она. Во взгляде сестры я четко видела грусть, тоску и глухую злобу. Первые два чувства, скорее всего, предназначены Габриэлю, а третье направлено лично на того, кто дал ей надежду. «У ее парня сейчас затяжное задание и очень далеко от наших мест. Они не виделись с дня ее рождения, тот покинул солярию на следующий день. 20-й день разлуки влюбленных как-никак, он на задании, как и говорил, поэтому дозвониться смогла лишь перед приходом. Еще и от него допрос пришлось пережить», — вздыхает, а потом довольно растягивает рот, будто шкодливая кошка. «Он такой классный, когда ревнует, хо-хо-хо, но...» — смех резко обрывается. «Я не знаю, кто это, а узнаю, лично уши с носом местами поменяю». Нахмурив брови, продолжаю смотреть на сестру, отчего та слегка ежится. «Мне хватило и той головомойки, что ты устроила по прошлому инциденту. Как я могла не удостовериться?» И потом столь обиженно заявляет: «Ты что, меня за мазохистку держишь?» На подобные инсинуации в свою сторону я промолчала, мое внимание всецело завладело небольшим посланием. «Моя дорогая принцесса, жду нашей встречи сегодня днем в 15:00 на Аллее грез в парке Магикс-Сити. Рыцарь твоего сердца, и он бы так не подписался, но я была бы не против», — дополняет Стелла, не смело пожав округлыми плечами, сопровождая свои слова потухшим взглядом, направленным на послание в моих руках. «Ну да, чувства этих двоих стали чуточку глубже, я бы даже сказала, что они созданы друг для друга, такой баланс». Взбалмошность сестры спокойно разбивается о скалы сдержанности Габриэля. «Если этот мальчик сильно захочет, то Стелла с радостью будет есть с его рук и носить ему комнатные тапочки, но он подобного не сделает в силу реальных чувств, и этим подкупал лично меня. Что-что, а в этом я могла быть уверена. Я в лепешку расшибусь, но эта парочка будет вместе, на остальных плевать. И с этим желанием я ничего не могу поделать. Конечно, ему будет нелегко доказать свое право на это счастье. Он у меня хлебнет, так сказать, горя, в конце получив свой сладкий приз. Хаем, эй, ты чего? Очнувшись, замечаю Стеллу, что трепетно приобнимает мои плечи, как аккуратно поглаживает по лопаткам и вниз по спине, то как записка в моей руке начала истлевать. Девочки притихли, наблюдая за нами. «Все нормально», — отвечаю ей, прекращая магическое воздействие на бумагу, но меня гложет глубокое чувство любопытства. Кто посмел, и что этим хотят добиться? Хотя могу догадываться о этих чудаках, точнее трех чудачках, но не факт. Такое чувство, что записка написана от балды, будто не знали, что у тебя есть твоя половинка. От этих слов сестра зарделась, неловко улыбаясь. Но тут до нее дошел смысл моих слов. То есть, от меня отлипли и, приложив указательный пальчик к подбородку, продолжили размышлять. Ты хочешь сказать, что кто-то, предположим тайный поклонник, написал мне это тайное послание, мечтая о встрече с прекрасной мной? Сестра нездорово воодушевилась. Как романтично. Эф, и вот как с ней иметь серьезные дела, мне кажется, не все столь радужно, как ты себе это представляешь. Картошку становись чистить, дама чужих грез, а то я вот этот твой спич возьму и дословно отошлю твоему парню. У-у-у, картошка. Сморщив носик, простонала сестра, но смиренно встала рядом с Блумой Музой. И не надо мне угрожать. В мою сторону тыкнули острием ножа. Я верна своему любимому, и он это знает. Скептично поведя бровью, сказала короткая ха, развеяла остатки записки за их ненадобностью и вернулась к своей работе. Коршуном следить за работой других. Хах, вы такие забавные, легко посмеялась Муза, а потом, повернув голову к Стелле и слегка ее наклонив, приняв вид невинный и нежный, сказала, тебе напомнить про того специалиста, а, Стелла, как его там, Скай, принц Эраклиона, может это он твой тайный воздыхатель, все время вьется ужом вокруг тебя, и кухню снова наполнил девичий смех, а тебе напомнить про Ривина, а, ты прямо и слова связать при нем не можешь, Муза при упоминании имени того парня слегка побледнела, а щеки покраснели, а как глазки забегали, собственно все эти парни, что сейчас упоминались, были первокурсниками с бала, как Блэкхарт, приглашавший меня на танец целых 6 раз, отчего я потом замучилась отбиваться от расспросов сестры, Тимми, чья своеобразная удача и личная неуклюжесть парня свела с нашей Тикной, девушка до сих пор краснеет, когда ей напоминают о своеобразном знакомстве, а как же будет не стыдно, когда парень, не сумевший удержать равновесие, утыкается своим лицом прямо в твою попу, и это на глазах у многих. Также был Брендон, подаривший один танец Блум, а потом чем-то ее обидевший. То-то же, усмехается Стелла, да и на какой он мне сдался, скривилась сестра, будто ей под нос улитку сунули. Что за смех? На кухню в свою святая святых вошел ее владелец, маэстро Сфалья, мужчина упитанной наружности, в поварском белоснежном костюме с аккуратными усиками на лице и неизменным поварском колпаком. Ао, Сфалья осмотрел кухню, девочек и место их работы. Ваше высочество, прекрасная организация. Что с гарниром и омлетом? Почти готово, посмотрела в сторону девочек. Те согласно кивнули. Мясо, прищурив один глаз, маэстро подошел к печам и приоткрыл одну из них. Из жарких глубин на свежий воздух выплыл чудный и вкусный аромат. Сфалья втянул воздух ноздрями и растянул тонкие жесткие губы в подобии довольной улыбки. 5 минут и нежное мясо в собственном соку будет готово, отвечаю мужчине, не сводя с него взгляда. Соус для дополнения вкуса уже готов. Прекрасно. Ваше высочество, если бы вы не были вашим высочеством, то я с удовольствием принял вас как своего протеже. Увы, маэстро, огорченно вздыхаю, разводя руками. Что ж, заканчивайте. Тут он прошел мимо стола с чищенной картошкой и взгляд мужчины зацепился за очищенные клубни. Лицо Сфалья посерело, а рот то открывался, то закрывался, зато девочки, наоборот, приобрели красноватый оттенок шеи, щек и ушей. В общем, вы меня поняли, ваше высочество. Да, маэстро, покладисто соглашаюсь с мужчиной. Повар покидает нашу временную обитель и все разом расслабляются. И что мы так перед ним стелимся? Негодует Стелла, а Муза, разделяющая ее чувства, согласно кивала. Может потому что, если он решит покинуть Алфею, другого такого талантливого дурака, решившего готовить таким неблагодарным дурочкам как мы, в школе больше не сыскать, интересуюсь у них, подспудно извлекая противни с мясом. Я прямо и слышу, как они ведут нас сами и сглатывают сгустившуюся слюну. «Тьфу, на тебя, Сири!» — притворно куксится сестра, хватаясь за бурчащий живот. Смеюсь в ответ, поставив последний противень на специальную подставку, накидываю на них чары стазиса. После поворачиваю голову, украдкой посмотрев на сестру, улыбаюсь, придумав способ немного приподнять ей настроение. Больно она подавлена. Подношу два пальца к губам и целую их. Этот поцелуй, напитанный ментальной энергией, породил белую сияющую бабочку, что, запорхав крыльями, сделала круг у моей головы, а после, движимая моей волей, полетела к сестре. Девушки, заметив сей момент, застыли и с блеском во взглядах наблюдали за ее полетом. Бабочка имела слабое мистическое свечение и дарила неосязаемое чувство радости всем, кто окажется рядом. Сестра же, словно почувствовав мое намерение, не оборачиваясь, ловит мой подарок и бесцеремонно цепляет себе на голову, сделав из нее красивое, хоть и временное, украшение. «Пусть так, спасибо», — говорит она, также не оборачиваясь. «Мне идет», — интересуется она у подруг. Качаю головой, но с моего лица не сползает простая, ничего не скрывающая улыбка. Немногие миры позволяли использовать магию как обычное баловство, хоть и со смыслом, но так приятно просто расслабиться, видеть, как она радуется, веселится в их окружении. «Эх, я тоже хочу быть такой идеальной, как ты, Сири», — вздыхает муза, опираясь талией о стол. «Ты о чем?» — интересуюсь у нее. «А разве не идеал? Ты, по моему мнению, можешь все», — разводит она руками. «Да ну тебя», — говорю слегка посмеиваясь, пряча за этим то, что немного растерялась. «Я идеально, глупо даже слышать», мысленно качаю головой. «Ой», машет муза рукой, ну той, что с острым ножом, совсем никаких манер или чахлого зачатка инстинкта самосохранения. «А если поранит, ладно себя, может уроком будет, а других, не стоит стесняться, каждая из нас это знает, да, девочки», они разом кивнули и даже Стелла включилась в эту игру, смутиньярну. «Я просто делаю то, что мне нравится», пожимаю плечами и гордо поднимаю голову, как бы говоря, «у вас ничего не выйдет, потом у меня на это не будет достаточно времени». «Понятно», слышу голос Тикны. Наша технодива оставляет обычную сковородку в сторону. Все же быть коронованной особой не столь весело. Все эти правила, договорные браки, любовные скандалы, балы, светские приемы, семейный быт, наполненный заговорами. То же, что ли Романов перечитала, удивленно вздымаются мои брови, и я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на девушку. «Тикна, такого я от тебя не ожидала». Девушка слегка покраснела. «Нет, просто углубилась в историю королевских семей и этикет. Все же две мои подруги, принцессы, а третья, фрейлина одной из них. Я, конечно, за свободу выбора и все такое, но, как говорится в одной старой поговорке, в своем монастыре чти свой устав, а в чужом, чужой. Ну ты и загрузилась». Пораженно отвечает за меня сестра, бросая гиблое дело, как дочищать картошку. Не для нежных ручек принцессы сие дело. Ладно, поторопилась сменить тему, это все хорошо, конечно, только у нас остается один открытый вопрос. Что нам делать с этим тайным? Мои сомнения выделяются интонацией, воздыхателем, который от слов перешел сразу к делу. Хаем, кухня наполнилась тишиной и задумчивым ступором. Может, выследим? Предлагает, как ни странно, Флора. Потом, конечно, девушка об этом жалеет. Я только предлагаю вариант. Вариант-то неплох, соглашается Блум. Ага, сейчас, резко восклицаю. Нам мало того, что случилось с тобой, Блум, несколько дней назад. Ну я же извинилась, сжалась она, опустив голову, закрывшись челкой. Закатываю глаза от созерцания сей картины. Ну ее, муза ободряюще сжала плечо Блум, мысленно прося прекратить себя ругать по поводу произошедшего инцидента. А случилось вот что. Блум буквально эмоционально сорвалась. Девушка настолько давила свои эмоции, грусть, тоску по дому и родителям, неуверенность в себе и обиды, причем на нас, что на подобное среагировала ее сила. Огонь дракона впитывал и впитал достаточно, чтобы полностью пробудиться, но при этом сама Блум слегка неадекватно реагировала на окружение, то есть... Как и свойственно огневикам в тот момент, ее все злило, бесило и, наоборот, подавляло. Да, да, я могла помочь, но не стала. Вреда ей это сильного не принесло бы, еще день, и все прекратилось бы. А если бы вообще спросила, что со мной, поинтересовалась у меня, как у своей госпожи. Но, как всегда с этой феей, в конце, она ничего другого не придумала, как сбежать в лес на поиски какого-то пухового комка, чьи перья будто бы концентрируют внимание владельца на учебе. Флора потом долго себя костерила, за то, что подала этой глупенькой фее идею, чтобы отвлечь, а ведь только хотела помочь. После я, конечно, узнала, что такая птичка все-таки существует, но в наших краях гость редкий. Ясен пень, что рядом со школами, таких птичек будет дефицит. Как их в магическую красную книгу не занесли, ума не приложу. Так вот, в лесу Блум наткнулась на обиженных ею же ведьм. Айси, Дарси и Старми не простили девушке их долгие блуждания по подземному лабиринту. Из-за внутреннего раздрая в душе Блум им удалось с легкостью изменить магическую суть девушки и заточить ее в дереве, сделав из него подобие тюрьмы. Благо, что моя связь никуда не подевалась и исправно сигнализировала направление, куда следовало двигаться, чтобы вытащить из передряги девушку. Плюсом, ее кролик нам тоже помогал. Вопрос не в извинениях, Блум, а в том, что нужно не только слушать, но и спрашивать. Это магический мир. Вдруг ты какую магическую болячку подхватила? Это тебе не насморк, хмыкаю, вспоминая тот взрыв эмоций феи огня дракона. Ну, хоть этот инцидент помог тебе понять свою силу и принять себя как фею, после дополняю, огненную. И по этой причине следи за своим состоянием. Нам не хотелось бы снова спасать тебя непонятно от чего. Ага, нервно усмехается фея огня, понявшая, что все то время ею попросту управляли эмоции, накаленные ее огненной сутью, зато мое колдовство в разы улучшилось. Хорошо, продолжим после того, как закончим с делами на кухне, решаю повременить с иными вопросами. Хорошо, и со мной согласились, хотя я отчетливо слышала. Вот, опять командует. Привыкай, тихо-тихо от Стеллы. Отвернулась, не желая, чтобы видели мои эмоции. Позор, обижаюсь, как маленький ребенок. Хотя, обидно, и плевать на понимание того, что по сравнению со мной они сущие дети, их нужно направлять. А они, я же о них забочусь. Если бы у меня в прошлом был кто-то, кто? А, неважно, свидание или похищение. Блум, Сири, я балдею с твоего жезла. Это тело словно настоящее, даже, ой. Тикна, меня тоже это смущает, но интересно же, голос огонька музы слабо завибрировал, я вымою твой рот с мылом, смущенно затрепетал сиреневый огонек, что олицетворял Тикну и Блум, может и показалось, в нем вспыхнули алые пятна, я, музу перебили, не засоряй эфир, подруга, говорит Стелла, точнее для Блум, этот голос проецирует огонек, что символизирует ее, и не кажется, что она так уж недовольна, я смею вам напомнить, леди, что мы собрались здесь по одной непростой причине. Охрана меня, я еще к месту не подошла, а вы уже забыли, какие после этого вы подруги. Как ты порой невыносима, буркнул огонек музы. Блум хохотнула на услышанные претензии. А у тебя он в единственном экземпляре, судя по определенному, ну как смогла понять Блум, направлению волны, что она как бы видит своим внутренним взором, и опять она ни черта не поняла, как все это работает. Эти слова были адресованы их негласному лидеру, как бы кто-то не бурчал себе под нос. Блум не удержалась и закатила глаза, неоднозначно покачав головой на вопросительные взгляды Флоры, жестом показав, что слегка устала от всего этого шума. Хоть весь разговор и проходил, так сказать, в общем эфире, ее подруга не слишком в нем участвовала, давая возможность другим, таким как Муза и Стелла, вдоволь развлечься. Муза вообще последнее время казалась настоящим человеком действия наравне со Стеллой. Вздохнув, Блум слегка передергивает плечами, укрытыми кремового оттенка рубашкой, не застегнутой на несколько верхних пуговиц, рядышком, держась за ее согнутую руку, шла преображенная Флора. Она украдкой позволила себе полюбоваться подругой и немножко позавидовать. Она саму себя позиционировала как симпатичного середнячка, подростковые комплексы. В этом салатовом сарафане до щиколоток, нежных туфельках на невысоком каблуке и заплетенной косой, перекинутой через тоненькое открытое плечико, ее подруга казалась такой зрелой и такой красивой. И Блум только сейчас заметила, что Флора довольно невысокая девушка, как и ее принцесса, или в этом виновато ее новое воплощение. Она стала немного выше и шире в плечах, отчего казалась сама себе неуклюжей, не то что муза, уверенно ведущая Тикну под руку на импровизированной прогулке. Она, досадно прикусив нижнюю губу, понадеялась, что это волшебство никак на нее не повлияет, потому что, то что говорит муза, слишком смущает, а ощущение от того, что она стала на этом зацикливать внимание, еще острее. Естественно, легкий, вибрирующий, словно струна, смех взвился ярким костром, обдав мягким теплом. Этот маскирующий жезл – мое семейное достояние. В этом мире аналогов моей ручки нет. У Блум мурашки по коже прошлись. Вроде и ничего подозрительного, но тогда почему она чувствовала свою принцессу так ярко? Наверное, девочки чувствовали все так же, как и она. И что значит в этом мире? Но дальше развить мысль у Блум не получилось, ибо по вине одной несносной девушки мигом забылся заинтересовавший ее вопрос. Жаль, смешно протянула фея музыки. Так натурально, да и размерчик, тикна. Может, хватит меня щипать, а то я подумаю, что ты со мной заигрываешь. И не надо слов, я знаю, что неотразим. Мы здесь по делу. Тихий голос мысль Блум старалась втиснуться между другими, возбужденными и веселыми, что было довольно сложно. Словно все разом забыли, для чего они здесь. Другие девушки, наверное, исключая тихую, но проницательную Флору, были без ума от новых ощущений. Вообще, то, что сейчас ощущает Блум, было для нее чересчур, если говорить коротко. Ну, когда твое тело стало мужским во всех его физических проявлениях, КХМ, для нее это слишком. И ее угнетала изредка проскакивающая мысль, что если вдруг ей захочется в туалет, то как ей с этим придется справляться? Она не сможет этого сделать, просто рука к этому месту не прикоснется. Вот, и снова она покраснела. Как же неловко. И почему Сиренити сделала это именно с ней? Да ладно тебе, Блум. Из тебя тоже красавчик вышел. Если бы не знала, так и влюбилась бы или сейчас влюбился. Я что-то немного запуталась. Мне вроде сейчас думать о мальчиках как бы не положено, и панически, что полностью перекрыл другие голоса. О, древние боги мелодии, я что, извращенка? Я сейчас подумала о девушках. Муза. Единогласное возмущение. Ха-ха-ха-ха, сконфуженное неясное оправдание. От разнообразия какофонии голосов в голове Блум, эта голова стала слегка побаливать. Тот же день, немного ранее. Уверена, в третий раз спрашиваю, пристально наблюдая перевернутую картинку того, как Стелла, копаясь в ворохе своей одежды, искала подходящий для себя наряд. Сама я в этот момент лежала на ее кровати ногами к изголовью, а голова немного свисала вниз, и, для того чтобы видеть комнату, но главное, сестру, мне приходилось сильнее запрокидывать голову. Я обдумывала и не могла смириться с въедливым чувством, что эта идея мне не нравится. Все это мне не нравилось. Но не я ли решила течь по течению, помогать, если ситуация выйдет из-под контроля? А зудящее чувство, что это лишь даже не цветочки, а только-только набухающие почки на вишневом дереве будущих проблем, не давало мне полного покоя. У меня-то и все по накатанной. Два раза ха. Ты же сама недавно говорила, я занимаюсь тем, что мне нравится, пока у меня есть на это время. Не думаешь ли ты, что одной тебе подобное позволительно? Не язвительно, но с укором, отвечают на мой вопрос. Стелла решилась, и мало что ее может сейчас остановить, ну кроме моего категоричного запрета, которого я ей не дам, как бы не хотела, которого она не осмелится отклонить. Нет, досадно поджав губы, усмехаюсь, но, заведя руки над головой, потянулась. Судя из твоих слов, твое любимое занятие – влипать в неприятности. Нет, смеется она, довольная тем фактом, что запрещать ей что-либо я не собиралась, смирившись с ее желанием. Хоть и чувствовала, что я хотела буквально запереть в этой комнате, и была мне благодарна. Ты же сама знаешь, приключения – это ведь так интерес. Нашла. Стелла одним слитым движением вытаскивает с новообразовавшейся кучки дорогостоящего тряпья короткое платье нежного голубого оттенка на тонких лямках. Она примеряет его на себя, параллельно используя чары глажки, приводя наряд в приемлемый вид, и, повернув голову в мою сторону, нагло заявила: «Мы так молоды, ну, я по крайней мере, ай». Следуя моему желанию, одна из подушек, лежащих на кровати, улетела к сестре, успешно встретившись с ее лицом. «Ты хотела назвать меня старухой?» Наклоняю голову. Поверьте, лежа и так в неудобном положении, показать всю степень моей маленькой обиды было нелегко. Если взять, ай, вторая подушка, и указываю на нее пальцем, взглядом предостерегая о последствиях, ведь своего череда ждали зависшие в воздухе три оставшиеся, ярко вышитые подушки. И в этот момент в нашу комнату входят девочки. Ну как, не дав им сказать и слова, возбуждено крутанувшись вокруг оси, поинтересовалась Стелла, когда платье оказалось на ней. П.Ф. Переодеваться, используя магию, она научилась чуть ли не с первого раза, как только разузнала, что так можно. Класс. Слегка заторможенно и неуверенно отвечает Блум. Она прошлась глазами по телу Стеллы и, поджав рот, оставила более полные комментарии при себе. Было с чего. Платье облегало тело сестры, как вторая кожа. «Слушайте, девочки», — негромко произносит муза. Девочки, не сговариваясь, расположились на кровати Стеллы, окружив мое распластанное тело. Муза даже прилегла рядышком, обняв меня за талию. А меня одну напрягает то, что Стелла на это дело собирается как на настоящее свидание, а не как на разборку с непонятно кем. Помнится, кто-то кому-то обещал уши с носом поменять. Последнее ее высказывание предназначалось лично для ушей принцессы. Это для достоверности. А так я в боевой готовности. Торжественно произнесла сестра, воинственно сжав кулак правой руки. Аллея грез, одна из аллей, что, как вены в теле, испещряют нутро этого огромного парка. Мы уже как-то бывали здесь всей нашей компанией, ну помните, тот первый день, но о нем за пару часов много не узнаешь и много куда не заглянешь. Парк по размерам сравним с каким-нибудь средним районом города, а это не маленькие площади. Здесь много деревьев, они были буквально повсюду. Различные кустарники, увешанные цветами. Имелось множество мест для пикников и простого душевного отдыха. Лавочки, скрытые беседки, маленькие речушки с мостами и чистейшие ручьи, бьющие прямо из земли, фонтаны. Множество живописных мест, что так рьяно любят местные, и нет, художники. Что до аллей, то она утопала во всех оттенках алого, желтого и оранжевого. И нет, сейчас не время осени, хоть и такой же сентябрь. Смены сезонов на Магиксе слегка отличаются от земных. Переходы от весны к лету, от лета к осени, от осени к зиме более затяжны, чем от зимы к весне. Зима на Магиксе самая скоротечная, и редко когда снег оставался дольше месяца, а вот весна. Она-то расцветает в мгновение ока, наполняя жизнью столь сказочный уголок. Аллея грез знаменита тем, что здесь собраны все сорта деревьев, чьи листья имели только эти оттенки цвета. А как раз осенью часть из них меняют цвета на молочно-белый, белый, как хлопья снега, и золотистый. Представляете, какая красота! То-то же, это просто нужно видеть. Вот и сейчас этот багрянец столь насыщен, что так и хочется ахнуть, прижав ладошки к груди, а после взять альбомный лист и краски, и творить в свое удовольствие. Нереальный контраст с зеленью ухоженного газона и цветочных клумб, особенно в яркую ясную солнечную погоду. Прямо как сейчас, все вокруг создавало атмосферу спокойствия и умиротворения. Здесь люди предпочитали отдыхать, вдыхая свежий воздух, не скажу, что в другом месте он какой-то иной, и заниматься искусством. Не зря это было одно из лучших мест в этом парке. День на удивление сегодня чисто летний, жарко. Проходя мимо небольшого ларька с напитками, взяла себе небольшую бутылочку воды. Можно и наколдовать, магия вообще палочка-выручалочка для многих, да ладно. Точного места встречи в записке не имелось, только время и общее обозначение места, и поэтому я решила сделать из более просматриваемой области, так сказать, точку встречи. Надо будет, сам найдет, кто бы это ни был. Хорошее место, небольшая речушка, через которую невысокой дугой перекинут обычный деревянный мостик в окружении деревьев и кустов. Очень гармонично и привлекательно. Народу прогуливается по аллее немного, из-за жары возможно. Мало кто решится на прогулку, да и большинство людей в это время честно работают, зарабатывая деньги, несмотря на выходные. Сейчас парк являл из себя место встреч в основном для учеников, да студентов, пожилых людей, ну и для нередких влюбленных парочек. Прыснула, замаскировав сей жест за слабым, притворным кашлем, когда мой взгляд зацепился за одну из таких парочек. Отекне, как я и предполагала, идет более выраженная длина волос. Кари по плечи хорошо оттеняет ее чуть выступающие скулы. Ну, а муза, хах, из нее и Блум вышли неплохие мальчишки. Такие симпатяшки, прям ути-пути. А какие мысли сейчас проносятся по общему эфиру? Заслушаешься. А да, сделать из них парней я решила спонтанно, ну и просто ради веселья. Да, я чудовище, но такое милое, что мне многое можно простить. Не все же сестре подобными привилегиями пользоваться. Приметив себе уютное место для отдыха, так, чтобы хорошо просматривалось место, где через несколько минут должна появиться Стелла во всей своей красе. Небольшая, на три места, лавочка с коваными подлокотниками в виде цветов и листьев, утопающая в живых листьях, прекрасно для этого подходила, и неважно, что она уже занята. Присев, посмотрела на соседа, сидевшего на лавочке боком спиной ко мне, подогнув под себя одну ногу. Симпатичный, насколько я могу судить со спины, даже очень, если немного нагнуться и посмотреть на профиль, не помешаю, чисто ради приличия, ничего более. Юноша лет 17 в легкой одежде из бежевой рубашки с короткими рукавами и серых брюк, с длинными волосами до середины спины, завязанными в низкий хвостик, что-что, а цвет волос у него приятный, темно-серый, глаза голубые, может даже синие, сильно не присматривалась, зацепив сей факт моментом. Юноша, ни на что не отвлекаясь, может даже и не слышал моих слов, слишком увлеченный своим делом, вел линию за линией небольшим графитовым карандашом на белом листе, обозначая еле заметные контуры. После вход шла яркая акварель. Пожав плечиками, отвинтила крышечку и отпила пару прохладных глотков, все так же сдерживаясь от желания рассмеялся в голос. «Девочки, вы просто прелесть!» Эта мысль осталась при мне, кроме следующей. Естественно, незамедлительно отвечаю музе, этот маскирующий жезл, мое семейное достояние. В этом мире аналогов моей ручки нет, и вряд ли будет, закончила я, минуя связь. И лжи в моих словах нет, его возможности уникальны, и просто изменить прическу или наряд, не есть его предел. Собственно, как нам удается так легко общаться между собой, в общем-то, это может каждая фея, но при определенных условиях. И это небольшое условие имеет свое название Чермикс. Он не только давал несколько, по моему мнению, не столь незначительных плюшек, но одна из них в моих руках могла очень даже нам помочь. И это, возможность нам, феям, общаться телепатически. Если, конечно, знаешь, как им пользоваться. А так как Чермикс имелся только у меня, то я, конечно же, его изучила, а как иначе, и смогла создать артефакты на его основе и со схожими функциями, может даже в чем-то и лучше. Я имею в виду аналог телепатической связи, плюс немного ментала. А да, я гений в области создания магических штучек. Получилось, на мой взгляд, неплохо и как, кстати, пригодилось. Пользоваться этими аксессуарами я заново колесо придумывать не стала и использовала броши в качестве основы. Довольно просто, хотя для новичков немного неприятно и непривычно. Ничего, пускай развиваются в разных направлениях. Магия и ее разнообразие в применении поражают ум понимающего и осознающего. Одернув задравшийся подол, прикрыв коленки, расслабленно облокотилась о лакированную деревянную спинку. Так как сегодня на улице жарковато, то и оделась по погоде. Все легкое. Сарафан, босоножки, золотистые волосы распущены и заколоты на боку жемчужной заколкой, и заплетены в пышную косу, подвязанную белой лентой. Менять что-то в себе не стало, и так окружающие привыкли к моим двум пучкам и хвостикам. Распусти их, и можно сказать, другой человек. Слегка повернув голову, замечаю, как по мосту, переходя его на противоположную сторону, степенным, но явно скованным шагом, что-то ей однозначно мешало, шла Блум, ее, пардон, его, под локоток держала Флора, милая, стеснительная, Флора. Теперь, в выбранном мной для нее амплуа, девушку почти не узнать. Перед нами, можно сказать, зрелая девушка. Этому нежному цветочку подходил этот стиль, нежный и отчасти несший в себе легкий соблазн. Даже Стелла была шокирована столь незначительными, но полностью меняющими образы Тикны и Флоры деталями. Ну, насчет музы и малышки Блум другой разговор. Там, можно сказать, временные, но радикальные изменения. Ха-хах, а вот и сестра. Стелла шла по противоположной стороне мимо нашей второй парочки. Девушки сработали хорошо, сделав вид, что незнакомы. Стелла постоянно смотрела на время и озиралась, пытаясь взглядом понять, кто тот, кому она обещалась сделать бесплатную операцию по изменению внешности. Время сейчас 15:01. Опаздывает наш неизвестный воздыхатель. Отвлекаюсь, потому что мой сосед, симпатичный художник, выпрямился, возможно, спина затекла, помассировал шею, щелкнув позвонками, провел платком по лбу, шее и, вытерев руки, вернулся обратно к рисованию, обмакнув кисть в алый цвет. Мне даже стало любопытно, что он так скрупулезно выводил. Сначала мой взгляд упал на то место, где предположительно находились элементы пейзажа, что меня в крайнем случае удовлетворили бы. Затем аккуратно придвинулась ближе и заглянула через плечо. Уф, а неплохо. Чувства, стиль и талант у парня имеются, и с лихвой. Несколько раз посмотрела на объекты на лист в чужих элегантных руках с ухоженными пальцами, сейчас испачканными в красках. Прямо окно в настоящий мир. Небольшое аккуратное деревце на той стороне, больше походившее на плакучую земную иву, пестрело красками, как и в реальности, а под ним, частично скрывшись в свисающих ветвях, сидела пара, млеющая в объятиях друг друга. Очаровательно, вырвалось у меня, но мой сосед по лавочке, через плечо которого я столь нагло подглядывала, никак не отреагировал. Ну и хорошо, тихонечко отсаживаюсь. Отвлекать талантливого человека, когда он сосредоточен, не стоит, пускай творит. Мягко улыбаюсь, украдкой посмотрев на юношу, сидевшего ко мне в полоборота, но так и не заметившего меня, повернулась посмотреть на сестру. Она как раз повернулась в мою сторону, слегка недовольно хмуря лоб и поджав аккуратно накрашенный ротик. Никто не идет. Это что, шутка? Обидой так и сквозят эти мысли. Ободряюще улыбаюсь. Наплюй. Иди ко мне, если надоело играть в шпиона под прикрытием. Сестра неохотно соглашается. Да что ж жарко-то так? По спине стекла капелька пота. Даже у сверхсозданий есть свой предел. Открываю бутылку, пригубив, пью маленькими глотками. Что-то этот индивид подзадержался. Если это и правда розыгрыш, то лучше бы этому шутнику навсегда остаться в тени, или же, нас заметили, да ну бред, такого не может быть. Сири, паника Блум вывела меня из легкой задумчивости, я аж подпрыгнула. Стелла пропала. Подавившись глотком, я обращаюсь к тому месту, где должна была проходить сестра. Ее не было. Дорожка отлично просматривалась в этом месте, именно поэтому я и выбрала его. Как так, запинаюсь, произнося в голос, всего на секунду отвлеклась попить. Прости, от Флоры, Сири, испуганно прошептала муза, что делать будем? Я даже не заметила, как это случилось, никто не заметил, больше похоже на воздействие при помощи перемещения, взволнованно, но ровно произносит Тикна, включая свою рациональность. Успокоились, ору по связи, задавливая на корню нарастающую в ментале панику, что я чувствовала, сейчас разберемся, ничего с ней не случится, я ее чувствую. Стелла недалеко, и тише, больше для себя, по крайней мере, в пределах города, хотя, точно сказать, не сказала бы, что-то мешает точно прочувствовать место, где сейчас сестра, только направление, но и это плюс. ГР, порву наглого ублюдка, поспешно встаю и применяю на себе трансформацию, девочки поступают так же, даже не поинтересовавшись, а смогут ли, но, пускай не беспокоится, трансформация успешно снимает эффект жезла. Крылья затрепетали, поднимая в воздух, давая возможность быстро добраться до места, где Стелла пропала, совершенно не заметив, как мой силуэт провожали долгим взглядом. Примечание к части. Про этакую телепатию фей я придумала. Винкс, наши крылья стремительно несли нас туда, где находилась моя сестра. Мы торопились как можно быстрее прибыть на место. В головах каждой из нас, до сих пор соединенных ментальным каналом, роились мысли не столь радужные, как хотелось бы, они пробивались сквозь заслоны, и никто уже не знал толком, чьи они. Пришлось насильно прерывать. Я волновалась. Я корила себя за то, что такая уступчивая, и за то, что сестра такая невнимательная. Ну как же так, а? Ведь можно же было почувствовать как-то место, где она провалилась в яму, явно несло чем-то дурным. Она не первый раз работает с порталами и трансгрессией, уж научена. Через несколько томительных минут рьяного эксплуатирования своих мерцающих конечностей мы прибыли на место. Забытое здание на окраине города имело вид запущенный и полуразрушенный. Окна где-то имелись, где-то отсутствовали, в основном были заколочены тонкими листами фанеры. Территория заросшая и не огорожена. Там внутри была Стелла. Входили осторожно, хоть я, видит боги, и желала всем своим мистическим сердцем влететь туда яростным метеором, но старалась сдержать свой порыв. Меня беспокоило одно. Почему внутри никого не было? Лишь сестра, чье мерное биение силы сформировавшегося кристалла, меня немного успокаивало. Цела. Стелла нашлась в боковой обширной пустой комнате на холодном полу в бессознательном состоянии. Стелла. Немедленно подлетаю к сестре, аккуратно приподнимая ее голову, кладя на свои колени. Прохожусь по телу несколькими диагностическими чарами и расслабленно выдыхаю, когда они показывают, что сестра в полном порядке, имея лишь несколько синяков и ушибов с легким сотрясением мозга, вдовесок получив легкое истощение. Все это лечится магией или эликсирами. Не страшно, с ней все в порядке, ведаю застывшим за моей спиной девочкам. И те тоже расслабленно выдыхают, осмелившись подойти ближе и окружить. «Как хорошо», — шепчет, чуть всхлипнув, «Флора, самая чувствительная из нас». Она, рядышком приседает Блум, дальше спрашивать почему-то не решается. Искоса посмотрев на нее, осматриваюсь. Подмечаю следы недавнего разрушения стен, новообразованные трещины в потолке и темные пятна подпалинок применения концентрированных лучей, что применяет сестра. Здесь недавно состоялась скоротечная стычка и, похоже, не в пользу Стеллы. Провожу ладошкой по златовласой макушке, да и слабый флер темной энергии красноречиво намекает, что здесь вряд ли поджидал озабоченный воздыхатель. Мой взгляд метнулся к левой кисти сестры, к среднему пальчику, на котором некогда сверкало кольцо Соляриса. Сейчас его не было на должном месте, и вообще он никак не ощущался. Возможно ли, что это их проделки? Конечно, стоит проверить. Кладу руку на ее браслет, подаренный некогда мной, и проверяю ее содержимое. Моя маленькая тайна как создателя этих вещей. Я всегда могу узнать, что же в них хранится, без возможности взять. Кольца в пространственном кармане браслета не было. Аккуратно пошлепала сестру по бледным, немного запыленным щекам. Конечно же, после того, как бесчувственное тело окутала моя магия. Здесь прохладно и голый бетон, а добирались мы сюда не меньше 20 минут на максимальной скорости. Я глупая такая, забыла о телепортации, что могла применить, верно, скачок будет рассчитан не точно и на высокой точке, чтобы не попасть куда-то в стену. Но можно же было, скорбно поджав рот, в очередной раз констатировала, и правда оглупела. Ах, сморщив лоб, сведя вместе светлые брови и покривив губы, сестра с затруднением открыла глаза. «С добрым утром, ваше высочество!» Издевательски протягиваю, вглядываясь в чужую карамель глаз. Ну и слегка совсем чуть-чуть, с облегчением улыбаюсь. Ну и поволноваться она меня заставила. Просто. Порой она и правда невыносима. Вот как, она так умудряется на ровном месте попасть в неприятности, а, вздыхаю, сдержав саркастичный смешок, а, прищуривается она, фокусируя на мне свой взгляд. «Сири, какое утро? Ты о чем? Мы же...» На этом месте ее глаза широко раскрываются, и она рывком садится, слегка попридержав закружившуюся голову и несвязно пробормотав несколько нелестных эпитетов, она интересуется. «Где они?» «Они?» Девочки очень заинтересовались этим заявлением, потому что ожидали по крайней мере одного смертника, а не целую группу. Крови меньше. «Ну да, всю дорогу мой вид сулил похитителям определенно не кущи райского сада. Кто?» Уточняю. «Хотя, с каждой секундой все больше убеждаюсь в своих догадках. Ведьмы. Эти мирские, злая Стелла стала испускать мерцающее сияние. Айси, Дарси и Сторми. Чертовы Трикс. Кто?» Недоуменно повторяю про себя это слово. «Трикс», хохотнула. «Она им уже и своеобразное прозвище придумала, и когда успела, это они меня похитили. Аркх». Со злым кряхтением и с моей помощью сестра поднимается на ноги. Ее слегка шатает, но стоит она твердо. Сестра посмотрела на свои руки, потом заозиралась, метаясь взглядом по загрязненному полу, что-то ища, а в конце недовольна, со жгучей обидой в сердце произносит. «Они забрали мое кольцо». Дальнейшие расспросы и обсуждения сложившейся ситуации общим решением оставили до поры до времени, пока не вернемся в Алфею и немного не отдохнем. Не то чтобы нам так был необходим этот отдых, но успокоиться девочкам времени хватит. Они скоро придут. Сейчас я и Стелла лежали на моей кровати, предаваясь лености. Сестра нагло уложила свою головушку мне на ноги, играясь с прядями моих длинных волос. Собственно, я занималась тем же, оперевшись спиной на несколько подушек. Арти пристроилась рядом, отвернув от меня мордочку. На наше дело ее не брали, за что и обиделись. Пройдясь по мягкой шерстке, вернула руку обратно. «Что нам делать?» – спрашивает у меня Стелла, в который раз накрутив золотистую прядку на свой указательный пальчик. «Ничего», – флегматично отвечаю, глубоко внутри решая сложную загадку. «Что задумали наши Трикс?» «ПФР, почему Трикс?» «Мне было и правда любопытно. В каком-то учебнике что-то такое читала, и мне показалось, что им это подходит, да их трое», – скучно пожимает сестра плечами, немного съехав с моих бедер. «Вот как, что-то припоминаю, тройственность силы все такое. Провожу пальцами по чужой голове, имитируя расчесывание. Неважно, а как же мое кольцо?» – тихо произносит она, а затем переворачивается лицом ко мне, смотря цепко и с любопытством. «Ты ведь с ним что-то сделала?» «Я имею в виду, с кольцом. Улыбаюсь тонко, можно сказать, пакостно, что уж скрывать. После моего разговора с Дарси я попросила у Стеллы ее кольцо под предлогом изучить и разобраться, что же в нем так привлекло наших неугомонных ведьмочек, ну и, конечно же, оставила небольшой неприятный для них сюрприз. «Вернется оно к тебе, вернется», заверяю ее. «Как же я могу позволить семейному наследию своей сестры находиться в чужих руках?» Щелкаю по чужому носику. «Стелле, конечно, подобное отношение к сиятельной особе ее статуса не понравилось, и мне попытались отомстить. Как? Банальной щекоткой. Но как можно сравнивать ее и мой боевой опыт? Хах, верно, она проиграет». Спустя минуту катания и копошения по поверхности некогда аккуратно застеленной кровати, подушки свалились на пол, одеяло сиротливо лежало в стороне, напоминая горные хребты. Арти спряталась и не отсвечивала. «Хах-ва, хватит», — капитулирует она, тяжело дыша раскрытым ртом. «И когда?» — спрашивает, после того, как отдышалась, сдувая упавшую прядку с лица, после повторяя мою недавнюю улыбку. Черти так и пляшут в глубине ее глаз, в уголках которых сверкали прозрачные бисеринки слезинок. Выдохнув, привела в порядок вздыбленную челку, да и шишки растрепались. Эта возня сбила дыхание и мне, и не только дыхание. Посмотрела на сестру, пока мое внимание не привлекла возня на подоконнике. Не знаю, посмотрела в том направлении, как и сестра, резко повернув голову. К нам через закрытое окно заглядывала маленькая красивая птичка, немного похожая на печушку. Единственное отличие от них, так это цвет оперения, он у нее розовый, с оранжевой грудкой. Птичка присела отдохнуть на отступ окна. Наш же пернатый комок, которому до сих пор не придумали имени, стучал в стекло, увлеченно привлекая к себе внимание, как и громко щебеча. «Для того, чтобы сработала защита, нужно, чтобы они начали действовать», — говорю, продолжая наш разговор. «Окно открывается при помощи невидимой силы», испугав нашего незваного гостя. Пернатый комок Стеллы упорхнул вдогонку, желая продолжить игру. Пускай летит, вернется, никуда не денется. Хорошо, соглашается сестра, я подожду. Я лишь надеюсь, сестра, мстительно прищурив глаза, приподнимается на локтях, что ты оставила им сюрприз. А как же, подтверждаю ее ожидания. Я хоть и решила, что буду следить и сильно не вмешиваться, но не отвечать в ответ. Хах, как же мне жаль, что я не увижу лиц этих противных трикс. Девочки, снизу донеслись шаги и голоса. Мы здесь, поднимайтесь, повысив голос, Стелла позвала, не забыв привести свою взъерошенную шевелюру в порядок. Прищелкнув пальцами, мне так колдовать легче, мы плавно приподнимаемся под тихий смех сестры. Кровать приобретает первозданный порядок, подушки ложатся на свои места, и мы опускаемся как раз к моменту, когда первой появляется рыжая макушка. «Ну вы как?» – интересуется Блум, забираясь к нам, после того, как взглядом попросила разрешения. Наука взаимодействия фрейлины и принцессы ею усваивается по плану. «Способная ученица, для меня радость и счастье, а тут таких аж целых пять. Нужен только подход. Со мной все нормально, Стелла, как и до этого, легла на мои ноги. Мне всего лишь слегка прилетело по голове. Эликсиры Сири и Флоры убрали все негативные последствия. Может, все-таки к медику? Мадам Офелия, думаю, проведет полную диагностику и назначит стоящие препараты, в который раз предлагает Тикна, присевшая на краешек кровати. За состояние здоровья Стеллы она волновалась как бы не больше меня. Не стоит, я доверяю знаниям сестры, да и Флора недурственно знает свое любимое дело. К тому же, я точно знаю, что наш цветочек тайно навещает целительские палаты, чтобы проконсультироваться с мадам Офелией по части своих цветочков. Да и профессор Палладиум не против. Ой, сестра, сияя лучезарной улыбкой, игриво подмигивает Флоре, но воскликивает, когда я ее прерываю тычком под ребро. Наш несравненный цветочек немного краснеет, но скорее уже по банальной привычке и без обид отвечает. Мадам Офелия, признанный специалист в ботанике и магической гербологии, но она решила идти по стезе целителя, тихо отвечает она. Она очень умна, как и профессор Палладиум, и я очень рада получать стоящие советы от таких специалистов. Мы не против, говорю, назидательно ероша волосы на голове Стеллы. Ты бы лучше пример брала, а не комментировала. Мне и тебя с головой хватает, бурчат в ответ, приглаживая испорченную прическу. Отлично. По комнате разносится хлопок. Эта муза, сидящая в позе лотоса на другом краю кровати, хлопнула руками о коленки. С этим вопрос решен. Раз со Стеллой все будет в порядке, то нужно решить другой вопрос. Что делать с ведьмами и с тем, что они забрали? Ничего не нужно, перебивает Стелла. Сири давно об этом позаботились. Похоже, что только она подумала над этим. Вопросительные взгляды скрестились уже на мне. Первое нападение. Желали забрать скипетр Солярии. Второе нападение. Те же действия. Конечно же, я занялась этим вопросом, и Трикс ожидает забавный сюрприз. Ну что ж, хмыкает Муза. Тогда, неторопливо протягивает, заведя руки за голову, осталось только нам придумать глупое название нашей маленькой компании. Саркастично посмеялась эта озорная Игоза. Замялась Блум. Наши взгляды остановились на ней. Я, пока была в библиотеке, искала сведения о кольце Стеллы. Кстати, ты знала, что кольцо Солярии создано из камня, впитавшего свет огня дракона? Конечно, кивает Стелла. Оно находится не первое поколение в нашей семье. А что ты можешь сказать о драконе? Загоревшиеся глаза Блум меня немного насторожили. Обычные легенды, внезапный рывок, и Блум списком валится на меня. Так что там у тебя, ты давай не переводи тему. Фыркаю, слегка меняя позу лежания. Тяжеловато. Вот кто-кто, а это она перевела тему, не желая отвечать. Ну в общем, вот, из кармана своих брюк девушка достала сложенный листочек и развернула. На нем мы смогли распознать английское слово «вины» в конце «ха». И что это значит? Взяв листочек из пальчиков Блум, Муза лучше рассмотрела цветастое название. Я взяла обычное слово «крылья», они же у нас есть, и убрала последние две буквы, заменив на обычное «икс». Ну я в комиксах подсмотрела идею. Там герои всегда как-то интересно себе названия придумывают. Получилась такая забавная аббревиатура. Вам нравится? Совсем тихо, пряча бегающий взгляд, ибо моя фрейлина очень боялась насмешки.